Сигюре разрешил нам добавить новые декорации, хотя декорации сильно сказано. Нам пожаловали еще одну комнату, которую мы можем обставлять по своему усмотрению. То это будет гостиничный холл, убогий, то кабинет психиатра, то школьный класс, то отделение банка, то зал ожидания на вокзале, то туалет в кинотеатре, то подсобка кафе и так далее. Сигюре повелел, чтобы это окно в мир расширило виртуальные возможности нашего вымысла. Спасибо, шеф. О том, чтобы позволить нам хоть малейшую сцену на натуре, никто даже не заикался. Несмотря на заметное расширение наших виртуальных возможностей, первые недели декабря выдались трудными. За несколько дней наш энтузиазм поостыл, и это сказалось на прилежании. Мы словно теряли с утра чувство юмора, и нам требовалось несколько часов, чтобы вновь обрести его. Есть ли что-нибудь гаже на свете? Матильда отнесла это на счет общей усталости, неизбежной при темпе, в котором мы работали эти два месяца. В течение нескольких дней Жером был каким-то заторможенным, и его обычная колкость притупилась. Его брат по-прежнему невозмутим, но он-то не испытывает такого давления, как мы. Я беспрестанно проклинаю зиму, наступление которой каждый год вызывает у меня желание застрелиться. Станик ищет второе дыхание марафонца, как он это называет. Проявляя к нам некоторую снисходительность, он берет Сигюре на себя. А мы пытаемся сдерживать свое дурное настроение, которое может оказаться для нас роковым. Чтобы снять напряжение и перетерпеть этот временный кризис, нам случается подтрунивать друг над другом, пуская в ход последние крохи юмора. Однако подлинная причина ни для кого не секрет. Нетрудно вообразить тоску пекаря, который каждое утро старается, печет хлеб, а его никто никогда не ест. Эта чертова сага не стоит того, чтобы так над ней надрываться. Сигюре требует, чтобы Мари почаще звонила в службу психологической поддержки, а Камилла ходила к своему психоаналитику. И то правда, трудно придумать что-нибудь дешевле. Но даже мы с Луи, тратя массу сил на эту говорильню, порой выдыхаемся к концу серии. Вчера мы частично решили проблему. После потрясающего по своему отчаянию монолога Камилла встает с кушетки, пожимает руку своему мозгоправу и уходит. Когда она спускается по лестнице, слышен выстрел. Не выдержав такой безнадеги, психоаналитик сходит со сцены. Жером занят разборками Джонаса с его террористом, Педро Уайтом Менендесом. Никто не знает, зачем тот подкладывает свои бомбы. Места, которые он взрывает, тоже всегда неожиданны. Музей Гривен, Министерство обороны, Триумфальная арка, Тронская ярмарка, Серебряная башня, пост охраны Лувра и многие другие. Весь этот разгул – чистая абстракция. Сигюре не позволяет нам ничего, кроме краткого радиосообщения после каждого взрыва, что повергает Жерома в состояние дикой неудовлетворенности. В итоге с каждой новой серией Менендес заходит все дальше. О нем почти ничего не известно, кроме того, что он не выпускает книгу Кафки из рук. Матильда прежде всего занята Милдред и существом. Стоит этой парочке оказаться наедине, и можно ожидать чего угодно. Словно Матильда решила перебрать все возможности в отношениях между двумя особями противоположного пола, как в духовном, так и в физическом плане. Я ничего откровеннее в жизни не видел. Но Сигюре не замечает ничего, как не способен заметить опьянение Уолтера, если только тот не валяется среди пустых бутылок. Поэтому, раз существо не описано с торчащим членом и высунутым языком, он не видит ничего дурного в том, чтобы двое молодых людей немного развлеклись в запертой комнате. Если бы он хоть на миг заподозрил, до какой степени непристойности мы докатились. Сочетание некоторых слов с некоторыми жестами порождает такую гремучую смесь чистоты и разнузданности, по сравнению с которой порнуха на конкурирующем канале выглядит лекцией по естественным наукам. А моя чувственность, видит Бог, сейчас вовсе не нуждается в том, чтобы ее дразнили. Особенно с тех пор, как я испытал любопытный феномен самовоспламенения. Это происходит не в сердце и не в голове, а где-то между пахом и пупком. Искорка, перерастающая в пожар. Мне трудно признать, что это извращенная реакция на отсутствие близости между мной и Шарлоттой. Когда мы встречаемся, редко и почти всегда случайно, я чувствую в ней законное желание затеять войну нервов, в которой один всегда оказывается побит. Дней 10 назад я нечаянно прикоснулся к ней, и она вздрогнула так, словно обожгла локоть и мое плечо, отпрянула так молниеносно, так инстинктивно, что я за четверть секунды уразумел гораздо больше, чем за эти последние недели. С тех пор и речи не могло быть о том, чтобы помурлыкать с ней рядом или увидеть ее голышом в ванной. Параллельно этой фазе физической глухоты я заметил, что ночные показы саги оказывают на меня любопытное воздействие. Как-то одной бессонной ночью я открылся Жерому. Тебя не волнуют эти женщины, которые с готовностью отдаются всему, что ты заставляешь их пережить? Будь это Грета Гарбо или Фэй Дануэ, еще куда ни шло. Но из-за мадам Пластырь или той девки, что изображает Камиллу, на стену не полезу. А их внутренняя обнаженность? Ну, например, в сцене, где Камилла слетает с катушек и пытается соблазнить Уолтера. Помнишь, что она говорит ему в спальне? Не совсем. Она ему дает понять, что побрила себе лобок нарочно для него и что перечитала Сада, чтобы подготовиться к этой встрече. Она не совсем так говорит, но смысл такой. И что? Когда я увидел эту сцену, увидел, как девица, играющая Камиллу, трясет сиськами перед опустившимся битником, когда услышал все эти красивые метафоры насчет секса, я задумался, а имеем ли мы право использовать ее для подкрепления собственных эротических фантазий? Играть с либидо других людей, пусть это всего лишь вымышленные персонажи. Он опасливо посмотрел на меня, как добропорядочный дикарь на приплывшего миссионера. И давно ты не пачкал простыни со своей подружкой, чувак? Чтобы сохранить лицо, я сделал вид, будто меня подобными пошлостями не пронять. И пустился в гневные разглагольствования на манер Гитри. Раздраженное красноречие, резкие парадоксы, доказывая, что бессознательное сексуальное влечение отнюдь не единственный ответ на все, что бы там ни говорил Фрейд. Мир не делится на ненасытных сластолюбцев и евнухов. Миф о человеке, которым руководит его раздутая похоть, ханжеская химера и так далее. В общем, я вернулся домой с уверенностью, что выпутался, не уронив достоинства. Это мнение я пересмотрел на следующий день, когда Луи попросил меня прочитать одну сцену. Сцена 23. Комната Камиллы. Павильон. День. С разрешения Камиллы входит Джонас. Она как раз пытается уложить на себе переговорное устройство, которое он дал ей в 16-й сцене. «Значит, пароль ставим вдвое?» – спрашивает Камилла. «Нет, вчера изменился, теперь ставки сделаны». «Могли бы и предупредить. Вы ведь уже имели со мной дело?» «Когда у вас свидание с Менендесом?» «В 20:00 в его отеле». «И как вы оденетесь?» «Это спрашивает полицейский или воздыхатель?» «Хватит, по-твоему. Какой-то у тебя странный вид, Марко. Не мог же я ему сказать, что вычитал на самом деле?» Сцена 24. Комната Камиллы. Павильон. День. С разрешения Камиллы входит Джонас. Она как раз пытается ублажить на себе переговорное устройство, которое он дал ей в 16-й сцене. «Так пароль спим вдвоем?» – спрашивает Камилла. «Нет, вчера изменился, теперь ставки сделаны». «Могли бы предупредить. Вы ведь уже имели мое тело?» «Когда у вас свидание с Менендесом?» «В 20:00 в его отеле». «И как вы разденетесь?» «Это спрашивает полицейский или воздыхатель?» «Пора домой. Перед уходом выключаю компьютер, как обычно, и вдруг вижу на экране надпись «До свидания». Теперь питание компьютера можно отдрочить. Уже не помню, кто что делал в 31-й серии. Толком ее никто не перечитывал. Сдали как есть, со всеми нашими сомнениями и бзиками. Мы уже окончательно махнули рукой на связность. От правдоподобия осталось лишь смутное воспоминание. Пишем, что в голову взбредет. Хохот Станика – наш единственный критерий отбора. Сигюре великодушно оставил нас в покое. Ничего не замечает и предоставляет полнейшую свободу. Не пытается выяснять, кто чем занят в этой чертовой саге, кто с кем спит, кто кого хочет зарезать и за что. Ему на это плевать. Лишь бы было готово как можно больше и в кратчайшие сроки. Несмотря на изнурение, нам теперь требуется меньше 4 дней, чтобы прикончить 52-минутную серию. Но это самые долгие дни в моей жизни. Вначале я чувствовал себя в сериале как рыба в воде. Сегодня у меня образовалось впечатление, будто я как пехотинец днем и ночью вязну в грязи ради жалкой нашивки. Вчера перепутал Камиллу и Милдред в довольно деликатной сцене, как раз в тот решительный момент, когда Камилла убеждает себя, что Уолтер ей милее Джонаса. Те же слова в устах Милдред звучат как «эдиповые признания», сущий восторг для психоаналитиков. Я мог бы все привести в порядок, изменив имена, но оставил как есть, ничего не сказав остальным. И я не единственный, кого так нелепо заносят. В 29-й серии Жером ни с того ни с сего выволок на свет Божий некоего Этьена, странного человечка, которого Луи истребил в 14-й. Опомнившись, они в последнюю минуту попытались слепить какую-то невразумительную историю, что-то среднее между переселением душ и душевной болезнью. Не знаю, какой актер способен это сыграть, разве что Лина не найдет его во шраме, который слишком долго соседствовал с атомной электростанцией. Жером нам еще втюхал международную интригу с убийцей, трестом, захватом заложника, и все это в каком-то вестибюле. А Матильда тем временем тешилась, пополняя дефицит социального обеспечения введением налога на любовь. Сцена существует, я сам читал. Хорошо, что полиция нас пока не засекла. Алло? Я тебя разбудила, малыш. Ну вот, сам видишь, разбудила. Который час? Уже больше 8. Мам, ты что ли? А кто же еще, по-твоему? Никто. Только мать может позвонить в такое время. Ты на работе? В том-то и дело, что нет. Твоей маме нужна помощь, и ты ведь не бросишь ее в беде. Я на вокзале жду электричку, так что на службу опоздаю. Камбеска это не понравится, потому что на прошлой неделе я уже опаздывала. А я-то что могу поделать? Когда доберусь, опоздание будет на целый час. И что? Слушай, мам, я знаю, что мать с сыном с полуслова друг друга понимают, с полувзгляда и вообще молча, но, честно говоря, не знаю, чем я тут могу помочь. Придумай мне отмазку. Что, прости? Придумай, что мне сказать Камбеска. Про сломанный будильник и самоубийцу на рельсах у меня уже было. Это же твое ремесло, верно? Врать? Нет, выдумывать всякие истории. Вот и придумай мне быстренько что-нибудь. Хочешь, чтобы вместо меня взяли соплячку в мини-юбке, которая по-английски говорит и по утрам бегает, и в контору является раньше всех? Мам, ты уже 20 лет в вашей лавочке. Не сделают они с тобой такое? Вот как? Полгода назад меня уже чуть было не вышибли. Они же ничем не стесняются. Не будь свиньей. Знаешь, что такое остаться без работы в мои 54? Быстренько придумай мне что-нибудь правдоподобное. Ни в коем случае. И речи быть не может. 3 раза подряд. Твой камбеска наверняка решит, что ты его принимаешь за идиота. Если расскажу что-нибудь банальное, да. Ты же знаешь, у меня никакого воображения. Ему надо придумать что-то такое, во что он не сможет не поверить. Ты хоть отдаешь себе отчет, чего просишь? Ну, давай. Есть 2 способа втюхать не слишком вероятную историю. Раскрутка и наворот. Ну, например, если ты мне просто скажешь, что ужинала с Жаном Габеном, я тебе не поверю. Но если ты мне расскажешь, что ужинала с Жаном Габеном, и он заказал форель с миндалем, а потом отгреб его в сторону, потому что не любит, а ты стала подбирать миндалинки одну за одной с края его тарелки, такое уже будет похоже на правду, потому что ты раскрутила историю. Но при твоей спешке я бы посоветовал скорее наоборот. Валяй. Лучший способ придать правдоподобие из ряда вон выходящему событию – это наворотить на него другое, еще более поразительное. Если ты заявишься в контору и скажешь, что твоя электричка чуть не сошла с рельсов и куча народу едва не погибла, не думаю, что тебе поверят. Но если ты расскажешь, что твоя электричка чуть не сошла с рельсов и куча народу едва не погибла, что движение прервалось, но что ты поймала такси, однако в тот момент, когда ты думала, что все уже позади, такси врезалось в тачку какого-то психа, и тот стал бить морду таксисту прямо посреди улицы, пока полицейский не подоспел, тут все решат, что ты еще дешево отделалась. Уловила принцип? Вроде да. Кое-какие мыслишки наклевываются. Боюсь только, что актерского таланта не хватит. Насчет этого беспокойся меньше всего. Целую, родной. Мам! Да? Врать нехорошо. Это я тебя такому научила? Мать кладет трубку. Моя рука хочет зарыться в волосы Шарлотты, но натыкается лишь на подушку. Хотя бы запах свой оставила. Обоняние для меня много значит. А пахнет только отсутствием и стиральным порошком. Открываю в потемках ящик комода, где она хранит свое белье. Хочу уткнуться в него лицом, но ящик пуст. Может, она тут спит, когда меня нет? Могла бы и подождать еще 2 месяца. Я бы вернулся к ней и уже не уходил никогда. Понятия не имею, где она может быть, но ее отсутствие до странности похоже на вызов. Не знаю пока, чему именно. Но чтобы понять, на ее родных и близких рассчитывать не приходится. Одна ее подружка, Жульетта, когда я ей позвонил, усиленно делала вид, будто с луны свалилась. Реакция Шарлотиного отца мне и то больше по вкусу. Тот напрямик заявил, что поздравляет себя с этим разрывом. Слово «разрыв» резануло по уху. Разрыв. Если бы она хоть ушла, как все уходят, с криками, наспех собирая чемоданы и вываливая чохом накопившиеся обиды. Но Шарлотта ничего не делает, как все.